Несокрушимая крепость Темного двора, оплот Великой Нави, с которой началась история Тайного города, именно так любили называть цитадель подданные князя, не желая вспоминать о том, что первыми на территорию современной Москвы явились разгромленные ими асуры. Штаб-квартира Темных располагалась на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе и сейчас представляла собой широкое сталинское здание с большим внутренним двором, надежно укрытым от любопытных глаз. Таинственная и несокрушимая цитадель. Вопреки широко распространенному мнению, порядки в Великом доме Навь царили отнюдь не армейские и далеко не суровые. Темные заслуженно считались самой сплоченной семьей Тайного города. Никто и никогда не слышал, чтобы Нав нарушил или хотя бы принялся обсуждать приказ князя или комиссара. Зато они всегда демонстрировали невероятное единство, в котором не было места междоусобицам. Но при этом темные вели едва ли не самый свободный образ жизни среди всех семей Тайного города. Навы часто покидали Москву, путешествовали, подолгу жили за пределами страны, но возвращались в цитадель по первому зову лидеров семьи. Возвращались мгновенно, не задавая лишних вопросов. В крепости каждому темному полагалось небольшое на две комнаты жилище, и сейчас Артеге выпало осмотреть то, что принадлежало бараге. Войти без приглашения и прикоснуться к осиротевшим вещам. Увидеть то, что старый мастер никому не показывал. Артега знал, что он войдет и сделает все, что должен, но у двери чуть задержался, прикоснулся пальцами к косяку и тихо проговорил. «Ты был желчным, но умным, старый друг. Ты понимаешь, что у меня нет выхода, и я должен рыться в твоих вещах, чтобы выйти на след убийцы. Прости меня, барага, и прими клятву. Что бы я ни нашел, я использую это лишь для поиска преступника. Если же я наткнусь на твою личную тайну, она останется твоей личной тайной». Артега прекрасно знал, что за чертой смерти нет ничего, кроме пустой темноты. Нет суда, нет наказания, нет ничего. Барага ушел безвозвратно, но Артега все равно попросил у него и прощения, и разрешения, из уважения. Закончив короткое обращение, Артега вскрыл замок, вошел в первую комнату и огляделся так, словно оказался в ней впервые. Ведь сейчас помощник комиссара был на работе и действовал соответственно, отставив эмоции и полностью сосредоточившись на поиске улик. «Барага, прошу, расскажи, во что ты ввязался?» Жилище мастера големов оказалось скромным, что, впрочем, было свойственно навам. Подданные князя не чурались роскоши, однако относились к ней прагматично, как к набору услуг и предметов, делающих жизнь комфортнее. И только. И потому за тысячи и тысячи лет доступа к невероятному богатству навы не превратились в изнеженных сибаритов, разглядывали мешки с золотом с той же холодной отстраненностью, что и мешки с навозом. Они знали цену богатства, но оставались над ним. А в своих маленьких комнатках прятали самое дорогое, то, что нельзя было потерять ни при каких обстоятельствах. Вещи, которые не имели ценности в золоте, но были бесконечно дороги их обладателям. И первое, что увидел Артега, была очаровательная нефритовая статуэтка Торренской школы. Изящная, как дождевая капля на лепестке орхидеи, но при этом с изъяном. Правая сторона статуэтки оплавилась после удара эльфийской стрелы. Магическая молния прошла рядом, только задела статуэтку, повредила, но не уничтожила, и поэтому барага взял ее с собой в тайный город и хранил уже много тысяч лет. Статуэтка была единственным предметом, который мастер сумел отыскать в груде камней, в которую люди превратили его дом. Давно. В те времена, когда Великая Империя Темного Двора горела в своей последней войне. Таран тогда погиб полностью, возродить школу оказалось некому, и навы продолжили наслаждаться искусством древних мастеров. «О чем ты думал, глядя на нее?» — прошептал Артега, проводя пальцем по совершенной статуэтке. «Что ты видел?» «Горящий Уратай? Смерть князя? Изгнание? Или время, когда был счастлив? О чем напоминала старику раненая статуэтка мертвой школы? А рядом на той же полке еще один артефакт эпохи Великой Империи. Старая книга в тисненном кожаном переплете. Толстая, но с тончайшими страницами, которых под обложкой было огромное количество. Знаменитые письма очарованной вечности. Книга, которую читал каждый нав. Книга, которую, как говорили, нужно прочесть, чтобы понять темную душу. Книга, которую не читал никто, кроме темных. Интересно, каким было твое любимое письмо? И странно, что мы никогда не обсуждали это в наших разговорах. Ортега проверил книгу, убедился, что в ней ничего не спрятано, изучил содержимое соседней полки, на которой стояли трактаты по теории и технологии создания големов, и прошел в спальню. Обыск ее тоже ничего не дал. Тетрадь для записей, пачка карандашей, отделанный золотом кинжал, одежда во встроенном шкафу, еще несколько книг, взятых в библиотеке цитадели. Ничто из этого не содержало ни малейшей зацепки. Телефоны оба компьютера, настольный и ноутбук, чуть раньше проверили Лас-Вегаса и тоже ничего не нашли. Никаких следов. Ни одного указания на то, чем занимался Барага и его таинственный помощник. Ничего. Но так не бывает. Ортега не собирался уходить с пустыми руками, не мог себе позволить. Поскольку больше всего на свете хотел добраться до убийцы друга, поэтому заставил себя успокоиться и сосредоточиться. Искать. Барага скрывал происходящее, но должен был оставить хоть какую-то подсказку. Просто потому, что он нав, а навы предусмотрительны. Барага наверняка понимал, что затеял рискованное дело. Он ошибся в оценке риска, да, и заплатил за ошибку самую дорогую из всех возможных цену, но он понимал, что риск есть, а значит, не мог не оставить подсказку. Какую? Где? И Ортега нашел. Не сразу, еще через 20 минут, но нашел. И обругал себя за то, что не увидел подсказку сразу, поскольку лежала она на самом виду. Позолоченный кинжал, а липоватый и безвкусный, не идущий ни в какое сравнение с изяществом Таренской школы. Не оружие и не украшение, а просто безделица, стоимость которой не превышала цены позолоты и украшающих его камней. Кинжал валялся на тумбочке. Видимо, Барага не мог на него смотреть, но при этом не выбросил, а оставил нелепую безделушку в заветной комнате. Там, где хранил только самые важные вещи. «Я понял», — пробормотал Ортега, взяв кинжал в руки. «Я знаю, где продается подобная дрянь. Спасибо, старый друг». И тяжело вздохнул.